Оно стало предком всего плавающего, ползающего, летающего, бегающего населения планеты, плоть которых держится на скелете, предком и самого человека. Промоделировать, как произошло такое многоликое преобразование пролансетника, схематически воссоздать многообразно изменчивый путь длиной в миллиард лет, легко сказать, но биологи под руководством доктора Меньшуткина и раньше моделировали с помощью электронно-вычислительной машины не столь масштабные отрезки эволюции. И теперь они разработали исходную программу, которая содержала в себе отличительные особенности пролансетника, учитывала внешние условия. Закодированный пролансетник, как и живой, наделен был способностью давать потомство, в равной степени умеющее приспосабливаться к окружающим условиям и не умеющее. Эволюция должна идти по Дарвину, путем отбора случайных изменений. Программу вложили в М4030, далеко не самую быстродействующую счетно-решающую машину. Она послушно начала выдавать в периодических распечатках наборы символов, из которых экспериментаторы без особого труда стали реконструировать животных, так сказать, уже в плотском виде. То, что в природе проходило за десятки и сотни миллионов лет, машина прокручивала за минуты. Если природа выбрала тот путь развития, который имеем мы на своей планете, то кто может гарантировать, что он единственный? А вдруг до эволюционных путей множество, неизвестно, какой еще выпадет. Меньшуткин загадывал, а не возникнет ли некое шарообразное существо, которое станет перекатываться по Земле? Его помощник, кандидат наук Медников, мечтал, что разовьются шестиногие, наподобие насекомых, млекопитающие, которым в дальнейшем почему бы и не превратиться в кентавров. Но никаких чудес не произошло. Из пролансетника в машинной эволюции образовались различные рыбы, они обрастали панцирем и теряли его, становились гигантами и вновь мельчали. Наконец, одна из них выползла из воды на сушу, превратилась в ящера. В конце концов, возникло существо с высокоорганизованной нервной системой, передвигающейся на задних конечностях. Машина честно повторила ту великую торную дорогу, какую прошли мы, от пролансетника к человеку. Прочитав об этом, я взволновался и устыдился. Уж кому-кому, а мне-то постоянно приходилось и самому сочинять экзерфисы и участвовать в коллективном создании симфонических композиций, которые затем проигрывались на таких вот гармошках, воспроизводя некие физические картины мира. Поэтому не свойственно алгеброй гармонию поверить, но лингвисты, изучающие этих поэтов, теперь куда как часто прибегают к математическим расчетам столь сложным, что с ними справляются только компьютеры. Историки же и здесь оказались рутинерами. Уж если биологи решились проиграть на машине миллиардолетнее развитие, то почему то же самое нельзя совершить человеческими веками и тысячелетиями? Следует взять реальный исторический период, где действует некая выдающаяся личность, запрограммировать его, проверить через счетно-решающее устройство, совпадет ли программное развитие с ходом истории. Совпадает? Прекрасно. Тогда уберем-ка из программы великую личность. Посмотрим, как смоделированная история развернется без нее. Будут конкретные результаты? Никак не гадательные. Оказывается, с неподвластно величавой историей тоже можно проводить эксперименты. Но легко сказать запрограммировать кусок истории. Это значит расчлени целый пласт многообразной запутанной жизни на простейшие составные части, представь их в виде отдельных задачек с таким расчетом, чтобы они решались односложно, да или нет. Именно так только и способна отвечать машина, действующая по принципу «прошел или не прошел электрический импульс», оперирующая набором единиц и нулей, из бесчисленности которых и создаются некие сложные выражения, как из сочетаний точек и пробелов на газетном листе получаются тональные оттиски фотографий.